Глава пятая. Возвращаясь в конце дня из Тревизо, Брунетти чувствовал, что не добился успеха. Хотя свидетелей опознал по фотографии типа, по мнению полиции, фигурировавшего на записи видеокамеры, и заявил, что готов свидетельствовать против него. Сознавая, что таков его долг, Брунетти объяснил, кем является подозреваемый, и рассказал свидетелю о том, что если тот согласится дать показания, это может навлечь на него большие неприятности. К великому удивлению комиссара, сеньор Яков Антуоно, работавший поваром в пиццерии, вовсе не беспокоился на этот счет, казалось, ему все равно. Он видел, как произошло ограбление. Он узнал на фотографии человека, обвиняемого в его совершении, потому его обязанность гражданина — дать показания против преступника, какие бы опасности ни угрожали ему самому или его семье. Заверение Брунетти, что полиция обеспечит им надежную защиту, пожалуй, даже озадачили свидетеля. Еще более удручающим выглядел тот факт, что сеньор Яков Антуоно был родом из Салерно, а, следовательно, принадлежал к тем самым преступно настроенным южанам, чье присутствие здесь, на севере, как принято думать, расшатывает устои общества. «Но комиссар», — настаивал свидетель, выговаривая слова с сильным акцентом, «если мы не будем бороться с этими людьми, что за жизнь будет у наших детей?» Брунетти никак не мог избавиться от эха речей честного повара. У него появились опасения, что отныне его постоянно будет преследовать лай воображаемых гончих, сидевших до ныне на привязи на задворках его совести и освободившихся благодаря ночному подвигу Паолы. Темноволосому пиццаиолло из Салерно все представлялось ясным и однозначным. Человек совершил зло. Теперь его, Яков Антуоно, долг сделать все возможное, чтобы этот человек был наказан. Несмотря на предупреждение об опасности, он остался непреклонен в своем желании совершить то, что считал правильным. За окном поезда проносились спящие поля венецианских пригородов, и Брунетти спрашивал себя, почему сеньору Яков Антуоно все кажется таким простым, а ему, Брунетти, таким сложным. Быть может, тот факт, что грабить банки незаконно, отчасти облегчал решение задачи, в конце концов, ведь общество выработало на этот счет определенные правила. Однако ни один закон не запрещал продавать билеты в Таиланд или на Филиппины, и не было ничего противозаконного в покупке такого билета. Закон также не интересовало, чем турист намерен заниматься, прибыв в пункт назначения. Это как с богохульством. Законы, предписывающие наказание за него, вроде бы имеются где-то в особом пограничном юридическом пространстве, но реальных доказательств их существования не было и нет. Последние несколько месяцев итальянские газеты и журналы стали публиковать статьи, в которых эксперты всех мастей анализировали международный секс-туризм с точки зрения статистики, психологии, социологии, этакий научный подход прессы к клубничке. Брунетти вспомнил, что в некоторых изданиях даже печатались фотографии неполовозрелых девочек, маленькие личики были затушеваны при помощи какой-то компьютерной программы. Подписи сообщали, что они работают в камбоджийском борделе. При виде их не распустившихся грудей душа наполнялась негодованием. Однако помимо газетных публикаций он читал отчеты Интерпола о сексуальном рабстве и знал, что разница в цифрах это относилось как к клиентам, так и он не мог подобрать другого слова к жертвам, достигала полумиллиона. Он предпочитал верить в наименьшую из них. Если смириться с наибольшей, жить не хочется. Ярость Паолы вызвала самая последняя статья. Кажется, она появилась в панораме. Первые воинственные ноты прозвучали в голосе жены 2 недели назад, когда она прокричала из кабинета: «Бастарди! Подонки! Это слово «воскресным днем» разрушило мир в семье. Теперь же Брунетти боялся, что произошли гораздо более серьезные перемены. Ему не пришлось заглядывать к ней в комнату. Она, как фурия, вылетела оттуда в гостиную, сжимая в правой руке сложенный трубочкой журнал, и без каких-либо предисловий выпалила: «Послушай-ка, что тут пишут, Гвидо!» Паула развернула журнал, расправила страницы о колено, выпрямилась и начала читать. «Педофил, как следует из семантики этого слова, это тот, кто, вне всяких сомнений, любит детей». Она остановилась и посмотрела на него через всю комнату. «А насильники, судя по всему, любят женщин?» — спросил Брунетти. «Ты можешь в это поверить!» — воскликнула Паула, проигнорировав его ироническое замечание. «Один из ведущих журналов страны и печатает подобное дерьмо!» «Одному Богу известно, как такое возможно!» Она взглянула на страницу и добавила: «Автор при этом преподает социологию!» «Господи, у этих людей совести нет, что ли? Когда же, наконец, хоть кто-нибудь в этой отвратительной стране признается, что мы сами несем ответственность за свои поступки, вместо того, чтобы обвинять общество или, не дай бог, жертву?» Брунетти никогда не умел отвечать на подобные вопросы, поэтому не стал и пытаться. Вместо этого он попросил ее рассказать, что еще написано в статье. И она поведала ему следующую историю, хотя гнев ее нисколько не уменьшился от того, что пришлось собраться с мыслями и четко изложить суть дела. Как и положено обзорной статье, это содержало в себе упоминание всех знаменитых на сегодняшний день мест: Пномпеня, Бангкока, Манилы, после чего автор перемещался ближе к дому и описывал недавние происшествия в Бельгии и Италии. Но ее возмутил тон, и Брунетти вынужден был признать, что ему он тоже отвратителен. Начав с оглушительного утверждения, дескать, педофилы любят детей, социологический обозреватель журнала с полной серьезностью объяснял, что это общество с его вседозволенностью толкает людей на подобные вещи. Одной из причин, как компетентно заявлял эксперт, является сексуальная привлекательность детей. Ярость помешала Паоле продолжить чтение. «Секс-туризм», — процедила она сквозь зубы, столь плотно сжатые, что Брунетти видел, как напряглись на ее шее сухожилия. «Господи, подумай только, как это просто — купить билет, заказать тур и отправиться насиловать десятилетних детей!» Она швырнула журнал на спинку дивана и вернулась в свой кабинет. В тот же день после обеда Паула придумала способ, как остановить эту индустрию. Брунетти поначалу показалось, что она шутит, и теперь, оглядываясь на события двухнедельной давности, он с испугом подумал: может, именно его нежелание воспринимать слова Паулы всерьез подлило масло в огонь и заставило ее сделать решительный шаг от слов к делу. Он вспомнил, как спросил ее со снисходительной иронией, намерена ли она в одиночку пресечь целый бизнес. «Но ведь это незаконно», — увещевал Брунетти жену. «Что незаконно?» «Бить камнями витрины, Паула. А насиловать десятилетних детей законно?» Брунетти тогда ушел от разговора и теперь вынужден был признать: все случилось потому, что он не нашел ответа на ее вопрос. Получалось, что где-то в мире нет ничего незаконного в изнасиловании десятилетнего ребенка, зато здесь, в Венеции, незаконно разбивать стекла камнями. А его работа заключается в том, чтобы люди этого не делали, и арестовывать тех, кто это себе позволяет. Поезд подошел к станции, замедлил ход и остановился. В руках многих пассажиров, сходивших на платформу, были букеты цветов, завернутые в бумагу, и Брунетти вспомнил, что сегодня 1 ноября, день поминовения усопших, когда большинство итальянцев ходит на кладбище и кладет цветы на могилы своих близких. Он чувствовал себя таким несчастным, что мысль об умерших родственниках принесла ему облегчение. Он на время отвлекся от тяжелых размышлений. Он не пойдет на кладбище, он вообще редко туда ходил. Брунетти решил не возвращаться в Квестуру, а сразу отправился домой. Он брел по городу, оставаясь слепым и глухим к его красотам, перебирая в голове разговоры и споры, которые предшествовали решению Паолы. У нее была привычка расхаживать туда-сюда, пока чистит зубы, бродить по квартире, заходить в спальню, поэтому он нисколько не удивился, увидев ее 3 дня назад вечером в дверях спальни с зубной щеткой в руке. Она сказала без каких-либо объяснений: «Я это сделаю». Брунетти знал, что она имеет в виду, но не поверил ей. Поэтому лишь взглянул на нее и кивнул. На этом все и кончилось, по крайней мере до тех пор, пока звонок Роберти не разбудил его и не лишил покоя. Он зашел в пастицерию, расположенную рядом с домом, и купил небольшой кулек маленьких миндальных пирожных, которые пекут только в это время года. Кьяра их любит. И, улыбнувшись, заметил про себя: то же самое можно сказать буквально про все съедобное на свете. Тогда его впервые отпустило напряжение, что он испытывал с прошлой ночи. Дома все было спокойно, но при сложившихся обстоятельствах это мало что значило. Пальто Паулы висело на крючке возле двери, пальто дочери рядом, ее красный шарф валялся на полу. Брунетти подобрал его и обернул вокруг воротника пальто Кьяры, потом снял свое и повесил его рядом. «Прямо как в сказке», — подумал он, — «мама, папа и маленький медвежонок». Он раскрыл бумажный кулек, высыпал на ладонь несколько пирожных, запихнул их в рот, потом еще одно, еще два, и внезапно вспомнил, как давным-давно купил такие же для Паолы, когда они оба еще учились в университете и были влюблены друг в друга. «Ты не устала от людей, вспоминающих о Прусте всякий раз, когда едят пирожные или печенье?» — спросил он тогда, словно читая ее мысли. Голос, раздавшийся у него за спиной, заставил его вздрогнуть и пробудиться от воспоминаний. «Можно мне, папа?» «Я купил их для тебя, ангелочек», — ответил он, нагибаясь и протягивая кулек к Яре. «Не возражаешь, если я буду есть только шоколадные?» Он покачал головой и спросил: «Твоя мама у себя в кабинете?» «Вы будете с ней ссориться?» — поинтересовалась дочь, и ее рука замерла над открытым пакетом. «Почему ты так говоришь?» — удивился он. «Ты всегда называешь мамочку твоя мама, когда собираешься с ней поссориться». «Да, пожалуй, так оно и есть», — согласился он. «Она там?» «Угу». «А долго вы будете ругаться?» Он пожал плечами, откуда ему знать. «Ну, тогда я все съем, на случай, если долго». «Почему?» «Потому что это значит, что обед будет не скоро, так всегда бывает». Он протянул руку к пакету и достал несколько пирожных, тщательно выбирая, чтобы все шоколадные достались ей. «В таком случае я постараюсь не ссориться». «Хорошо». Она повернулась и зашагала по коридору в свою комнату, унося пакет. Через несколько мгновений Брунетти последовал за ней и, дойдя до двери кабинета Паолы, остановился и постучал. «Аванти, войдите!» — раздался ее голос. Она сидела за столом, как всегда, когда он возвращался домой с работы. Перед ней лежала стопка бумаг, на кончике носа блестели очки. Она читала. Она подняла глаза, искренне улыбнулась, сняла очки и спросила: «Как все прошло в Тревизо?» «Иначе, чем я предполагал», — ответил Брунетти и отправился через всю комнату на свое привычное место на старом пухлом диване, стоявшем у стены справа от ее стола. «Он даст показания?» — спросила Паола. «Он рвется дать показания». Он сразу же узнал человека на фотографии и завтра приедет сюда, чтобы опознать подозреваемого лично, но, по-моему, он уверен». На лице Паолы изобразилось явное изумление, и Брунетти добавил: «Он из Салерна». «Он действительно рвется выступить свидетелем?» Она не пыталась скрыть своего удивления. Когда муж кивнул, она попросила: «Расскажи мне о нем». «Маленького роста, лет 40, у него жена и двое детей, работает в пиццерии в Тревизо, живет здесь вот уже 20 лет, но по-прежнему каждый год ездит на Сицилию в отпуск, если есть возможность». «Его жена работает?» — поинтересовалась Паола. «Уборщицей в школе». «А что он делал в банке в Венеции?» «Платил кредит за квартиру. Здешний банк поглотил тот, который давал ему ипотеку, так что раз в год он приезжает сюда, чтобы заплатить. Если он делает это через банк в Тревизо, ему начисляют комиссионные 200 тысяч лир. Вот почему в тот выходной он отправился в Венецию и стал свидетелем ограбления». Брунетти кивнул. Паола покачала головой. «Удивительно, что он решился свидетельствовать против преступника. Ты говоришь, арестованный замечен в связях с мафией. Его брат». Сам Брунетти не сомневался, что они оба замешаны. «И человек из Тревизо об этом знает». «Да, я ему сказал». «И по-прежнему хочет свидетельствовать». Брунетти снова кивнул, и Паола проговорила: «Тогда, быть может, у всех нас еще есть надежда». Брунетти пожал плечами, осознавая, что с его стороны несколько нечестно, а может быть и очень нечестно, не передать Паоле слова Якова Антуоно, что нужно вести себя храбро ради детей. Он поудобнее улегся на диване, вытянул ноги и скрестил лодыжки. «С той историей покончено?» — спросил он, зная, что она поймет. «Не думаю, Гвидо», — ответила она с сомнением и сожалением в голосе. «Почему?» «Потому что в газетах написали о случившемся, как об обычном акте вандализма, из той же серии, что перевернутая урна или вывороченное сиденье в поезде». Брунетти промолчал, хотя его так и подмывало возразить, и стал ждать продолжения. «Это не случайность, Гвидо, и никакой не вандализм». Она закрыла лицо руками, ее голос звучал глухо из-под сомкнутых ладоней. «Люди должны понять, почему это произошло. Они должны знать, что эти типы занимаются отвратительным, аморальным делом, и их нужно остановить». «Ты подумала о последствиях?» — спросил Брунетти ровным голосом. Она убрала руки и внимательно посмотрела на него. «Я 20 лет замужем за полицейским. Конечно, я подумала о последствиях». «Для тебя?» «Да». «А для меня?» «Конечно». «И они тебя не пугают?» «Пугают. Я не хочу потерять работу. Не хочу, чтобы твоя карьера пострадала. Но...» «Знаю. Ты считаешь, я занимаюсь показухой, Гвидо», — произнесла Паола и продолжила, прежде чем он успел что-либо возразить. «И ты прав, но только отчасти. Все не так, совсем не так. Я делаю это не для того, чтобы попасть в газеты. Признаюсь тебе, я боюсь тех бед, которые наверняка обрушатся на нас в результате, но я должна это сделать». Он вновь попытался возразить, но она не дала. «То есть кто-то должен это сделать, или же, если пользоваться безличной формой, которую ты так не любишь...» Она мягко улыбнулась. «Это нужно сделать». Не переставая улыбаться, она сказала в заключении: «Я готова выслушать все, что ты скажешь, но не думаю, что изменю свое решение». Брунетти поменял положение ног, теперь левая оказалась сверху, и заметил: «В Германии новое законодательство. Теперь они могут преследовать немцев за преступления, совершенные в других странах. «Я знаю, знаю, читала статью», — сказала она резко. «И чем ты недовольна?» «Один единственный человек был приговорен к нескольким годам тюрьмы. Подумаешь, делов-то!» «Как говорят американцы, сотни тысяч людей ездят в секс-туры каждый год. Тот факт, что одного из них посадили в тюрьму, в комфортабельную немецкую тюрьму с телевизором и еженедельными посещениями жены, не помешает остальным ездить в Таиланд. А то, что ты собираешься сделать, помешает? Если никто не будет организовывать подобные туры, заказывать номера в гостиницах, питание, гидов, которые отвозят этих так называемых туристов в бордели, тогда, думаю, меньше народу станет ездить. Знаю, этого мало, но хоть что-то. Они будут добираться туда самостоятельно. Их станет меньше. Но все-таки кто-то ведь все равно поедет. Вероятно. Тогда зачем все это? Она с досадой покачала головой. «Думаю, ты говоришь так, потому что ты мужчина», — сказала Паола. И вот тут Брунетти разозлился. «И что это значит?» «Это значит, что мужчины и женщины по-разному смотрят на насилие, и так будет всегда». «Почему?» Голос его звучал ровно, хотя оба они чувствовали злость, которая стеной встала между ними. «Потому что сколько бы ты ни пытался представить себе суть проблемы, для тебя она всегда останется лишь упражнением ума. С тобой такого не может случиться, Гвида. Ты большой и сильный. А еще ты с детства привык к разного рода насилию. Футбол, драки с мальчишками, в твоем случае еще и полицейская школа». Она заметила, что его взгляд стал невнимательным. Он и прежде слышал подобные речи и никогда не верил им. Она считала, что он просто не хочет верить, но никогда ему этого не говорила. «У нас, женщин, все по-другому», — продолжила она. «Мы всю жизнь вынуждены бояться насилия и думать о том, как его избежать, и каждый из нас знает, то, что происходит с этими детьми в Камбодже или Таиланде, может произойти с нами. Все очень просто, Гвида. Ты большой и сильный, а мы нет». Он не отреагировал, поэтому Паола заговорила снова. «Гвида, мы годами это обсуждаем, но так и не пришли к согласию. И сейчас не придем». Она замолчала, потом попросила. «Потерпи еще немного, а потом я выслушаю тебя, хорошо?» Брунетти пытался быть любезным, открытым и доброжелательным. Он хотел ответить «да, конечно», но смог выдавить только натужное «да». «Подумай об этой подлой статье в журнале. Это один из главных источников информации в стране. И социолог, уж не знаю, где он там преподает, но наверняка в каком-нибудь крупном университете считается экспертом, и люди поверят его словам. Так вот, он пишет в своей статье, что педофилы любят детей, потому что мужчинам удобнее, если все в это поверят. А мужчины правят этой страной». Она остановилась, задохнувшись, потом произнесла. «Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к тому, о чем мы сейчас говорим, но, думаю, есть еще одна причина, из-за которой в этом вопросе нас разделяет пропасть. Не только нас с тобой, Гвида, но вообще всех мужчин и женщин. Дело вот в чем. Любой женщине легко представить себе, что сексуальный опыт может оказаться неприятным, отрицательным. Для мужчин же такое немыслимо». Он попытался запротестовать, и она поторопилась добавить: «Гвидо, ни одна женщина ни на минуту не поверит утверждению, что педофилы любят детей. Они испытывают к ним похоть, стараются подчинить их себе, но все это не имеет ни малейшего отношения к любви». Она взглянула на него и увидела, что он сидит, опустив голову. Вот и все, что я хотела тебе сказать, мой дорогой Гвидо, мой любимый. Ведь я люблю тебя всей душой. Мы, большинство женщин, считаем, что любовь не имеет ничего общего с похотью и желанием подчинить себе другого человека. Паула замолчала, взглянула на правую руку и стала машинально теребить заусенец на большом пальце. Конец проповеди. Тишина повисла между ними, а потом Брунетти неуверенно заговорил. «Тебе кажется, так считают все мужчины или только некоторые?» — спросил он. «Полагаю, только некоторые. Хорошие, такие как ты, безусловно, нет». И прежде чем он успел что-либо сказать, она добавила: «Но они все равно рассуждают не так, как женщины. Не думаю, что понимание любви как похоти, насилия и власти над любимым человеком им чуждо абсолютно, как нам. Всем женщинам? Надеюсь. Но нет, не всем». Он поднял на нее глаза. «И к чему мы пришли?» «Не знаю. Но я хочу, чтобы ты понял, насколько серьезно я все это воспринимаю. А если я попрошу тебя прекратить и больше ничего такого не предпринимать?» Паула плотно сжала губы. Это выражение было ему знакомо вот уже 20 лет. Она покачала головой и ничего не ответила. «Значит ли это, что ты не прекратишь? Или что ты не хочешь, чтобы я тебя об этом просил?» «И то, и другое. Однако я буду тебя просить, и сейчас прошу». Прежде чем она ответила, он поднял руку. «Нет, Паула, ничего не говори, потому что я знаю, что ты скажешь. И не хочу этого слышать. Пожалуйста, помни. Я просил тебя этого не делать, не ради меня или моей карьеры, что бы там ни произошло, а потому что я считаю твои поступки и твое мнение на этот счет неправильными». «Я знаю», — сказала Паула и встала. Прежде чем она отошла от стола, он добавил: «Я тоже тебя очень люблю и всегда буду любить». «Ах, как я рада это слышать!» В ее голосе прозвучало облегчение, и он по опыту знал, что дальше непременно последует какое-нибудь насмешливое замечание. Так всегда бывало в важные моменты их жизни, и сейчас она его не разочаровала. «Значит, к обеду можно смело выкладывать на стол ножи», — улыбнулась она.